Часть 7. Продажи. Продажи – это не просто обмен товара на деньги, а целая система взаимодействия, основанная на доверии, осознании ценностей и взаимной выгоде. В этой части книги мы разберем, как научиться продавать осознанно, экологично и с максимальной выгодой как для себя, так и для клиента. Продажи – это всегда диалог, где выигрывают обе стороны. Эта часть начинается с важного вопроса. Когда лучше начинать? Ответ прост — сегодня. Первая глава поможет вам понять, что идеальный момент для действий не наступит никогда, и лучший способ достичь успеха — это действовать здесь и сейчас, не откладывая на завтра то, что способно изменить вашу жизнь уже сегодня. Время — ваш главный ресурс, и чем быстрее вы начнете действовать, тем быстрее увидите первые результаты. Во второй главе мы углубимся в стратегию продаж по принципу win-win. Я предложу вам пошаговый алгоритм, который поможет продавать дорого, при этом учитывая интересы клиента. Это будет не о манипуляциях и уловках, а о честном и осознанном взаимодействии. Вы научитесь демонстрировать истинную ценность своих услуг и создавать условия, при которых клиент будет сам готов платить больше, потому что увидит, насколько это выгодно именно для него. Продажи — это навык, который можно развить. Важно не только понимать, что вы предлагаете, но и уметь передавать ценность вашего продукта через диалог и искреннее взаимодействие. В этой части книги вы получите конкретные инструменты и стратегии, которые помогут вам продавать дорого и при этом оставаться честным перед собой и своими клиентами.